Глава 38. Пламя и цепи. Утро. Комната Алории. Остаток ночи прошел в суете. Мы с Аргваром заметали следы ритуала, обсуждали новые версии и вспоминали все, что знали об охотниках. Уснуть удалось лишь к рассвету, когда усталость окончательно взяла свое, затмив любопытство и желание докопаться до истины. Жаль, короткий сон ни капли не взбодрил. Я чувствовала себя выжатым лимончиком. Не спасали даже прохладные души и несколько порций травяного чая. Впрочем, успокаивало количество проделанной работы и осознание, что время потрачено не зря. Призыв фантома многое помог прояснить и в то же время породил море новых проблем. Йонг Сандегра был значимой фигурой. Его будут искать, и если не придумаем, как быстро объяснить исчезновение старого вояки, поднимется колоссальная шумиха. Алые стражи никогда не поверят, что более 30 лет штабом руководил кровожадный монстр. Начнется углубленное расследование, в ходе которого всплывет правда обо мне и Марианне. Мы с принцессой окажемся под ударом, а Балтимеры и им подобные с удовольствием используют разлад между пограничниками и хранителями, чтобы под шумок провернуть свои грязные делишки. Такой поворот нам ни к чему. Но прежде чем что-либо предпринимать, необходимо выяснить, когда Сандегра приехал в столицу, с кем встречался и были ли у него союзники. Внешность у варганцев слишком примечательная. Даже если сбросить со счетов уникальный цвет кожи, они все равно выделялись могучим телосложением. Рост Йонга был более 2 метров. Пропустить такого здоровяка в толпе нереально. Его бы сразу заметили и опознали по протезу и хромоте. Да и стража, дежурящая у Эльвурских ворот, наверняка бы узнала заслуженного ветерана. Слухи в Тайлине распространялись со скоростью лесного пожара. Прибудь он в столицу официально, об этом бы судачили за каждым углом. Но пока мы с Аргваром склонялись к мысли, что Йонг пересек границу тайно, используя теневые тропы охотников. Только передвигаться в таком облике все время он не мог. В форме богомола полукровки были слепыми и ориентировались лишь на перезвон хрустальных крыльев или сигналы некоторых артефактов. Выходит, сообщник у Сандегры все же был. Кто-то помог ему незаметно проникнуть в город, а после раскидывал вместо него сети на Фейре. Но кто и зачем? Юркалы не стали бы сотрудничать с конкурентом. Вариант с другим охотником или полукровкой также отпадал. «Леди Алория!» — в двери постучали. «Это Риталия, горничная. Позволите войти? У меня для вас сообщение». «Да», — растерялась. «Сообщение? Неужели произошло что-то еще?» «Миледи Айролин просила передать, что ждет вас в комнате ее высочества через 5 минут», — отчиталась горничная. «Сообщите ей, что я буду. Это все?» Дождавшись утвердительного кивка, я отпустила Риталию и, залпом допив чай, принялась расхаживать по комнате. Сонливость и слабость потихоньку отступали. Хорошо, что Суарес отказался выезжать на рассвете и решил до обеда понаблюдать за состоянием Марианны. После смерти охотника принцессе стало намного лучше. Ее дар стремительно стабилизировался, а к утру и вовсе перестал фонить. Хотя я полагала, что на пламя Мари в значительной мере повлияло и присутствие Саифа. Когда мы с Аргваром возвращались с прогулки, я заметила в коридоре адмирала, а после не раз улавливала отголоски его штормовой магии. Владыка морских драконов всю ночь дежурил у комнаты принцессы. К нам он зашел лишь на 2 минуты. Эта короткая встреча подтвердила подозрения Аргвара. Во время зачистки Юркалады Сандегра успел спуститься достаточно глубоко, чтобы заякориться на ауре Фейри, но саму девушку не видел. В камеру заходил лишь адмирал, он же снял жертву с цепей и вынес из лабиринта, закутав в свой плащ. А после сразу связался с Ильеной и порталом перенес фею в ковен. Лечением занималась лично Верховная, а имя девушки не разглашалось. Даже Саиф не знал, кто она и откуда, хотя и навещал бедняжку в лазарете. Больше адмирал ничего не рассказал. Я готова была поспорить, что это далеко не все сведения, но выпытывать подробности не стала, предоставив дело Аргвару. Брату он быстрее раскроется, да и копаться в чужом прошлом не было ни малейшего желания. Интересовали лишь детали, способные помочь в расследовании. В коридоре послышался голос темнейшего. Бросив беглый взгляд на часы, я направилась к дверям. Похоже, мне все-таки удастся поучаствовать в обследовании и лечении Марианны. «Светлейшего утра, мессир!» Выскользнув из комнаты, сразу столкнулась с Суаресом. Он выглядел хмурым и усталым. Под глазами залегли темные круги, а складки на лбу и между бровями стали заметнее. «Светлейшего!» Голос мага звучал непривычно глухо и сипло. «Я как раз шел за вами. Нам с Лаурой может понадобиться помощь». «Леди Айрулин говорила», — кивнула. «Благодарю за оказанное доверие». «Вам успели сообщить подробности?» Суарес был немногословен, и я решила придерживаться той же тактики. «Нет». «Вы когда-нибудь работали с нестабильными магами?» — на ходу уточнил дракон. «Нет». «Тогда слушайте внимательно, дважды не повторяю». Он распахнул дверь, пропуская меня внутрь. В носу защекотало от насыщенного аромата трав, сразу узнала мощную успокаивающую смесь. А вот резкий цветочный запах был мне незнаком. «Настойка рубина цвета», — пояснил Артега, заметив, как я настороженно принюхиваюсь. «Ее назначают после магических приступов, чтобы унять головную боль и тошноту. 5 капель на столовую ложку воды сразу и еще 5 через полчаса. Запомнили?» Я кивнула, мысленно повторив дозировку. «Успокаивающая смесь, полагаю, вам знакома», — продолжил. «Ее прямое использование нестабильным магам противопоказано и чревато сильными побочными эффектами. Но есть обходной вариант». Суарес замолчал, давая мне возможность самостоятельно сообразить, что к чему. Я бегло осмотрелась, отметив обилие склянок и мешочков на столе. Чан с водой, свисающий с его края компресс. Вариант с примочками отмела сразу, в таком виде эти травы были бесполезны, разве что запах приятный. Хотя сейчас он казался слишком тяжелым и плотным, несмотря на открытое окно. Догадка пришла внезапно, и, переведя взгляд на тумбочку, я нашла то, что искала. Крохотную курильницу. «Вы использовали их как благовоние?» «Верно». Взгляд темнейшего смягчился, и на миг в нем проскользнуло одобрение. «Дым от этих трав помогает стабилизировать пациента после приступа. Но главное — устранить причину, вызвавшую магический срыв. В противном случае все усилия бесполезны». Звучало просто и логично, но на практике причины совершенно не желали устраняться, а зачастую еще и оказывали активное сопротивление. Пока братья Нэри не уничтожили кузнечика, состояние Мари ухудшалось, несмотря на все старания целителей. Аргвар уже выяснил, что начало второго приступа четко совпало с появлением твари в особняке. Пламя принцессы почуяло его раньше меня и моментально вышло из берегов, перекрывая эхо спящих крыльев. Саиф предположил, что таким образом огненный дар защищал хозяйку от юркалов и охотников. Идея была сыроватой, но потенциально рабочей. Меня также не покидало чувство, что проблема кроется в нарушенной связи между хрустальной и пламенной магией Мари. К слову, а где она сама? Я растерянно осмотрелась, выискивая принцессу взглядом. И в этот же миг из ванной послышались шаги и голос Айролин. «Осторожно, ваше высочество, вы...» «Я сама могу идти». В голосе Мари проскользнули гневные нотки и глухая застарелая боль. Она ненавидела свою слабость и стыдилась, что кто-то мог увидеть ее такой. «Но...» «Лаура, отпусти ее». Верховная попыталась поддерживать принцессу под локоть, но, скрестив взгляды с темнейшим, отступила. Позволила девушке самой дойти до постели, хотя и следовала по пятам, готовясь подхватить ее в любой момент. Выглядела Мари ужасно, белая как снег, с фиолетовыми кругами под глазами и пунцовыми потрескавшимися губами. Она пошатывалась при каждом шаге, словно ивовая веточка на ветру. Но больше всего поражали чернильные нити, растекающиеся по шее и рукам, и с точностью повторяющие ход крупных сосудов. За время работы в госпитале я повидала многое, но сейчас хотелось зажмуриться или отвернуться. «Красавица, да?» — скривилась Мари, заметив меня рядом с Суаресом. «Я видела картины и похуже». Ответила как можно невозмутимее. «Рада, что тебе немного лучше». Принцесса одобряюще хмыкнула и поковыляла к постели. Но ложиться не стала. Замерла, вцепившись руками в спинку, и принялась осторожно переминаться с ноги на ногу. «После приступа суставы коченеют», — пояснила, не дожидаясь вопросов. «Чувствую себя древней мумией». «Я владею навыками лечебного массажа», — ответила, переведя взгляд на Суареса. «Если позволите». «Разумеется», — кивнул дракон. «Я выдам необходимые масла и покажу несколько полезных приемов. Но позже». Пока Марианна разминалась, Артега подошел к столу и принялся сортировать зелья, порошки и притирки, попутно рассказывая мне, что, когда, в какой последовательности применяется. Я, затаив дыхание, внимала каждому слову. Чтобы ничего не упустить, призвала блокнот с карандашом и принялась наспех конспектировать. Настойку семицвета назначают по 3 капли при первых симптомах срыва. После меняем ее на экстракт драконового корня. Голос Суареса звучал ровно и бесстрастно, как у голема, зато обстоятельность инструкции поражала. Большинство целителей не спешили делиться наработками, боясь конкуренции. Но темнейшего не волновали подобные мелочи. От обилия новой информации шла кругом голова. Я едва успевала записывать. «Все запомнили». Артега еще раз осмотрел стол и, убедившись, что ничего не забыл, обернулся ко мне. «Да», — кивнула. Краткий конспект занял 6 страниц, но радость от новых знаний окрыляла. Я даже об усталости забыла. «Хорошо, тогда идем дальше». Суарес переставил на поднос необходимые флаконы и направился к постели Марианны. Во время лекции принцесса сидела тише мыши, жадно ловя каждое слово. Но сейчас в ее взгляде читалась злость и странная тоска. Она то и дело посматривала на дверь и покусывала губы. Я чувствовала, что девушка сейчас не с нами. Но понять, в чем проблема, не получалось. «Сейчас действуем по алгоритму номер 3. Леди Алория, приготовьте необходимое. Конспектом пока можете пользоваться». «Благодарю». Я метнулась к столику и, открыв блокнот на нужной странице, принялась готовить новые благовония. Состав был очень сложный, я по нескольку раз взвешивала каждый ингредиент, смешивала в строго определенной последовательности и тщательно перемешивала во избежание преждевременного загустения. «Прекрасно». Позади раздался голос Айролин. Она наблюдала за моей работой, периодически давая подсказки и дополняя лекцию Суареса. Наставники с первого дня взяли меня в оборот и спуску давать не собирались, чему я была только рада. «Теперь раздели состав на 2 порции», — добавила Верховная. «Сейчас мы не будем использовать все, только половину. Вторую свечу зажжем в карете». «Как прикажете, леди Айролин». Отмерив фитильки, принялась закатывать их в смесь. Оставалось подождать, пока воск затвердеет. Суарес в это время осматривал Марианну и проводил какие-то тесты. В подробности меня не посвящали, видимо, не хотели перегружать информацией. Для одного дня ее и так было слишком много. В двери неожиданно постучали, и из коридора донесся голос Саифа. «Артега, Лаура, нужно поговорить срочно». «Пресветлая, что еще произошло?» «Леди Алория, заканчивайте с подготовкой, мы скоро вернемся». Суарес чеканным шагом направился к дверям, за ним, шурша юбками, скользнула Айролин. Только принцесса застыла, как восковая кукла, и вцепилась в покрывало с такой силой, что побелели костяшки пальцев. От нее фонило глухой яростью и ревностью. «Мари», — подошла ближе, осторожно коснувшись ее плеча. Принцесса никак не отреагировала, продолжив смотреть на двери. «Это из-за Саифа. Вы поссорились?» Я, наконец, вспомнила, где слышала этот флёр. На императорском балу, когда адмирал помогал отбить мою маму от золотой кобры. Мари вздрогнула и обернулась. В ее глазах плескалось искреннее удивление, а белые, как снег, щеки украшал пунцовый румянец. В сочетании с чернильными разводами на шее смотрелось жутковато. Зато мне удалось вывести ее из ступора. «Я видела его в коридоре», — продолжила. «Он всю ночь дежурил у твоей комнаты». «Дежурил?» Принцесса нервно куснула губу и отвела взгляд. Шок сменился смущением и радостью. «Да, всю ночь», — повторила. Я понятия не имела, что произошло у этой парочки, но мои слова произвели на Мари чудотворный эффект. Злость моментально утихла, а чернильные полосы на шее побледнели. Совсем чуть-чуть, но, учитывая ее состояние, и это было огромным достижением. «Значит, он был здесь всю ночь», — прошептала принцесса. «А почему не зашел? Неужели так сложно?» Она ударила кулачком по кровати и выжидающе посмотрела на меня, словно я знала все адмиральские тайны. «Боялся навредить тебе?» — предположила. Мари тихонько зашипела. Похоже, сага о вреде ей уже порядком надоела. «Послушай, Лори». Принцесса неожиданно подсела ближе и взяла меня за руку. Ее голос звучал тихо и заговорщически, а в золотых глазах вспыхнули хитрые огоньки. «А ты не могла бы поговорить с ним и...» «Только не это». «Мари, при всем уважении». Договорить я не успела, двери распахнулись, и в комнату вихрем ворвался Суарес. «Свечи готовы?» «Да». Я метнулась обратно к столу, мысленно ругая себя за нерасторопность. «Мне ведь полагалось подготовить все для лечения, а не болтать с Мари. Хорошо, хоть первое поручение успела выполнить». «Отлично. Упакуйте одну, вторую разожгите сразу», — кивнул дракон. «Что-то случилось?» Заметив его взвинченное состояние, принцесса тоже насторожилась. «Планы изменились. Выезжаем через час». Ошарашил нас темнейший. «За это время нужно окончательно стабилизировать вас и подготовить лекарство в дорогу.